Глава 23. Друг деда Леши, Петр Иванович, представлял собой полную его противоположность. Ростом где-то в 1,65 м, словно в компенсацию, широченный. На лысой голове весело играли блики фонарей. Не менее качественно их отражал и стоящий рядом встретившим нас на выходе из терминала Петр Ивановичем зеленый 402-й москвич. По натуре подвижной и с густой россыпью улыбчивых мимических морщин. Пожал протянутую мне лапищу. «Так вот ты какой писатель, Ткачев!» — улыбнулся. «Ну, молодец, что тут скажешь?» «Спасибо», — поблагодарил я. Погрузились в машину и поехали. Вокруг обильные силуэты недостроек и башенных крайлов в окружении частного сектора. Калининград в эти годы активно перестраивается. «А у нас тут, блядь, ЧП всесоюзного масштаба!» Оторвав руки от баранки, Петр Иванович широко ими развел, проиллюстрировав размеры проблемы. «Приехали, блядь, Зеленоград отдохнуть, а жена секретаря Тюменского горкома с матерью. И пропали!» «Ничего себе!» — отреагировал сидящий на переднем сиденье дед Леша. «Третьего дня сам Щелков приезжал», — посмотрев на меня в зеркало заднего вида, подмигнул. «Незнакомый еще?» «Пока незнакомый», — улыбнулся я. «Только с Волковым Анатолием Ивановичем, начальником нашего ГУВД, виделся. Он мне бумажку подписал с разрешением петь песни, где хочу». «А что, на песни разрешение нужно?» — удивился Петр Иванович. «Как бы не нужно, но вот вы, если уличного музыканта встретите, что делать будете?» — спросил я действующего участкового. «На всякий случай проверь документы», — пожал он плечами, — «и пусть себе поет, ежели репертуар, конечно, приличный». «У меня приличный, но под перегибы на местах попал немножко», — вздохнул я. «Теперь вот легализовался, как бродячая творческая единица». «Да я ж тебе не рассказывал», — вступил в беседу дед Леша. «У нас тут такое случилось». И всю оставшуюся дорогу он рассказывал о наших с мамой приключениях. Не рассказывал, да. Потому что бывают такие друзья, с которыми видишься несколько дней в год, а перед встречами копишь новости и темы. Петр Иванович с дедом Лешей из таких. «Вот что ваша Москва с людьми делает». Подвел итог деда Петя. Трансформировался в процессе дед Лешиного рассказа. И с изрядно убитой грунтовки повернул к дому, осветив фарами аккуратно выкрашенный синей краской штакетник. Такие же ставни на завешенных шторами окнах бревенчатого, образцово-показательно ухоженного домика, из трубы которого в ночное небо валил дымок. Покинув машину, хозяин недвижимости пошел открывать синие, набранные из досок ворота. А дед Леша счел нужным объяснить всем. «Я на северах 15 лет отработал, Сережка. 2 сына у меня и 1 дочь, 8 внуков. Все в кооперативах живут, все с машинами. Не все я, конечно, сами». «Понимаю, дед Леш, всегда уважал здоровый аскетизм». Довольный, немного комплексующий дед кивнул мне в зеркало заднего вида. Вернувшийся хозяин завез нас в просторный двор. Слева крылечко, справа поленница, прямо по курсу гараж, которому почти на всю ширину двора пристроено всякое хозяйственное. Стайка, сарай, сеновал. Огорода за всем этим не видно, но уверен, он там есть. «Удобство там, насквозь пройдешь и сразу налево», — пояснил мне деда Петя. Дед Леша, надо полагать, знает. «Собаки нету?» — на всякий случай уточнил я. «Бабка ныне в отъезде», — гоготнул деда Петя, изрядно развеселив и деда Лешу. Не став осуждать пожилого человека, пошел к сараю, вдыхая пахнущий топящимися печками прохладный воздух. Хорошо в деревне. Особенно вот так. Когда урожай убран, и можно буквально лежать на печи. Интересно, формат местный позволяет? Ну, «Здравствуйте, корова!» — обрадовался я встрече и потрепал высунувшиеся на меня из узенького деревянного окошка стайки жующее черно-белое животное по морде. Дохнув на меня паром из ноздрей, кормилица потеряла интерес и утопала вглубь стайки, аккуратно переступив троицу упитанных свиней. Помещение ярко освещено огромной лампочкой под потолком. Ну и воняет, как положено, да. «Ты гость?» — раздался голос из тьмы. «Гость!» — подтвердил я, отвернувшись от окна и старательно моргая на темный силуэт в проходе в огород. «Удобство ищу!» «Рано налево повернул!» — хохотнул силуэт и щелкнул выключателем, обернувшись гладко выбритым усатым мужиком средних лет, с каштановыми волосами в клетчатой рубахе и черных брюках. Фамильное сходство налицо, тоже широченный и невысокий. «Здравствуйте, меня Сережа зовут». «Степан». Поручкались, и я отметил кучу старых и относительно свежих царапин на его лапище. «Вон туда иди, писатель!» — махнул он на проход и пошел домой. «Его же не приставят погулять с мальчиком, чтобы не потерялся? Мне вот оно ну совсем не нужно». Посетив туалет, оснащенный не без изящества сколоченным унитазом, придумал хитрый план, сложив послезнание с вновь полученной инфой. Задача 1. Найти то, что не удалось найти всей королевской рати. Либо сразу тела, либо одежду, либо другой однозначный вещдок. Задача 2. Аккуратно прикопать это на территории дачи, где очень удачно как раз в это время квартирует светило русской словесности Александр Исаевич Солженицын. Я его трогать пока не хотел, потому что не знал как. Но теперь есть вот такой откровенно авантюрный вариант. Впрочем, Ивану-дураку на Руси всегда везло. Деда Петя явно не откажется поделиться подробностями с любопытным мальчиком. Это позволит мне узнать, где искать точно не нужно. А дальше пойду ощущать психополе, как Хабенский в сериале «Метод». Шутка. Просто я тут все равно на несколько дней залип, так почему бы не погулять по славному городку Зеленоградску? Разувшись в сенях, покосился на запертую на крючок дверь, надо полагать, кладовки, и потянул дверь жилую, которая обдала меня уютным теплом и вкусными рыбными запахами. Оказавшись в оклеенной обоями с растительным узором прихожей, закрыл за собой дверь и пошел по укрытому паласам дощатому полу на звуки смеха. На развилке оценил темный проход по коридору дальше и выбрал пойти направо, в освещенную кухню, где за столом сидело трое мужиков. Здесь же нашлась и печка. Увы, уже современная, с приделанными к котлу трубами отопления, расходящимися по всему дому. Пока я мыл руки и присоединялся к народу, Петр Иванович озадачил. «Я тебя завтра к нашим поведу, в ДК «Машиностроитель». «А вам от начальства не попадет за такие мероприятия во время этого всего вот?» — развел руками. «Да похуй уже!» — разочарованно отмахнулся он и налил сначала деду Леше, потом сыну, потом себе. «Для меня на столе приготовлен запотевший кувшин. Надо полагать, кваса. Нормально, тоже градус дает». «И вообще, наши — это фронтовики!» — добавил он. «Спасибо за такую честь!» От всей души поблагодарил я и налил квасу в граненый стакан, подцепил вилкой кусок жареной рыбы со сковороды, отправил в тарелку туда же соленый огурец и две вареные картошки. Фронтовики — это замечательно, но половина дня минусуется, да весь минусуется. Это же минимум до обеда, а темнеет нынче рано. Темноты я не боюсь, деды на ночь глядя не пустят. «Завтра же демонстрация. Разве ДК не занят другими мероприятиями?» «А мы тихонько, в малом зале», — ответил деда Петя. «Вот после демонстрации сразу и пойдем. Тебя не приглашаю», — добавил для сына. Тот хрюкнул и разлил по новой. Намахнув стопарик, его отец без понуканий начал рассказ. «Уж где мы только не искали!» Под конец рассказа, сменив опустевшую бутылку столичной на бутыль побольше с мутной самогонкой, дед Леша понял, что подарки из моей головы благополучно вылетели, и отправил доставать их из оставшегося в багажнике чемодана. Нехорошо, но лучше поздно, чем никогда. «Ого, зефир в шоколаде! Мне бабка все мозги проела этим зефиром. Наши аж в Бобруйск мотаются на поезде. У ворот пищевика караулят, чтоб из-под полы купить, а тут ешь не хочу. Я даже распоевывать не буду. Пусть хозяйку дожидается», — прокомментировал гвоздь программы Петр Иванович. «О, а это что? Мармелад в шоколаде! И такое чудо есть! Ну, уважили, так уважили!» «А Степка тоже фейхой этой привез целую кучу», — добавил он, когда из чемодана появились ягоды. «Ишь, сухуми аж!» «Так с макаками и возишься», — добродушно хмыкнул дед Леша. «А чё мне? Мне обезьян нравится», — привычно независимо ответил Степан. «Обезьяны?» — влез любопытный я. «Я в НИЭПИТ работаю, на базе Сухумского обезьяньего питомника. Центр изучения приматологии, международного значения, между прочим». «Дрессируйте», — предположил я, изрядно повеселив этим дедов. «Фармацевт я», — фыркнул Степан, показал расцарапанные руки. «А это мы день рождения академики праздновали. Ну и наспор». «Не надо такое ребенку рассказывать», — перебил его Петр Иванович. «И правда», — ехидно подмигнул мне обезьяний фармацевт. «Вот и не получишь за эту формулу омепразола. Увы, все еще невелико прикрытие, и фиг я с помощью Степана это залегендирую. Ай, ладно. Напишу про это в инфобомбе. Пусть КГБ по своему вкусу будущего Нобелевского лауреата выберет». «Совестно. Я такое лекарство солю, а народ-то от изжоги мается. Вон дед Леша коктейльчик из соды с уксусом пару раз в неделю пьет. Ну, обезьянки — это здорово. А к вам пионеров пускают? Я б с ребятами как-нибудь приехал». — Пускают, а как же, — кивнул Степан. — Приезжайте, у нас хорошо. — У нас, — фыркнул Петр Иванович, наливая по новой, — совсем абхазом стал. — Все мы советские люди, — пожал плечами его сын. Выпили, и деда Леша вспомнил о важном. — А Сережка-то себе косоглазую нашел. — Казашку, что ли? — Японку, — говорит. — Дед Леша, это грубо и обидно, — расстроился я. — Косоглазие — это болезнь, а саяка абсолютно здоровая. И в ней от японки только оболочка, так сказать, глаза закроешь, и не в жизни догадаешься, что перед тобой не русская девчонка. — Эш, как задергался! — ехидно фыркнул деды, и я почувствовал, как у меня краснеют уши.